Методики точечного и линейного массажа. Клиническая картина при заболеваниях нервной системы складывается из сочетания двигательных, чувствительных, вегетативных, речевых и других нарушений. Характер наблюдаемых расстройств и степень их выраженности заметно варьируют при различных заболеваниях. Однако при всем многообразии симптоматики для правильного выбора наиболее эффективных видов и методик лечения можно условно выделить два основных типа неврологических синдромов. К первому относятся синдромы с преобладанием признаков раздражения, ирритации нервно-мышечных структур, повышение мышечного тонуса, усиление сухожильных и периостальных рефлексов, боли, гиперестезия, повышенная чувствительность, парестезии, непроизвольно возникающие разнообразные ощущения типа жжения, онемения, ползания мурашек и другие. Некоторые виды вегетативных расстройств, например, спазмы периферических сосудов, задержка мочи и другие. Примерами синдромов этого типа являются неврологические расстройства у постинсультных больных, невралгия тройничного нерва, невриты срединного и большеберцового нервов и другие. Лечение при преобладании раздражения нервно-мышечных структур носит тормозной, успокаивающий характер. Назначаются болеутоляющие, седативные и снижающие мышечный тонус лекарства и физиотерапевтические процедуры, тормозные методики классического, сегментарного, точечного и линейного массажа. При синдромах второго типа преобладают явления нервно-мышечных выпадений, вызванных ухудшением проведения нервных импульсов по периферическим нервам, слабость и атрофия мышц, снижение мышечного тонуса, гиперестезия, ослабление чувствительности, нарушение трофики кожи, например, образование трофических язв и пролежней, наклонность к периферическим сосудистым застоям и так далее. Синдромы этого типа особенно характерны для заболеваний периферической нервной системы, в частности, для невритов лицевого, лучевого и малоберцового нервов и большинства полиневритов. Лечение носит стимулирующий характер, применяются лекарства, облегчающие проведение нервных импульсов и функцию ослабленных мышц. Тренирующая гимнастика, электростимуляция мышц и тонизирующий массаж. В зависимости от наличия синдромов первого или второго типа применяется тормозная или стимулирующая методика точечного массажа. Тормозное, седативное, успокаивающее, рассеивающее воздействие достигается плавным круговым поглаживанием с постепенным переходом к стабильному растиранию и затем к непрерывному, без отрыва пальца, надавливанию с изменяющимся усилием. Интенсивность воздействия постепенно увеличивается, движения должны быть равномерными. По традиционным представлениям, тормозной массаж производится путем вращения от центра точки к наружи, то есть по часовой стрелке. Седативным эффектом обладает и массирование путем захватывания, пощипывания и непрерывной вибрации. Выход из точки происходит постепенно с уменьшением интенсивности исполнения применяемых приемов. Больной ощущает выраженные предусмотренные ощущения, онемение, ломоту, распирание, тепло в зоне точки, а нередко и чувство пробегания тока и мурашек вдоль соответствующего меридиана или отдачу в разные стороны, типа лучей звезды. Длительность воздействия на одну точку 3-5 минут. Седативный массаж оказывает успокаивающее, болеутоляющее, спазмолитическое и релаксирующее действие. При стимулирующей, тонизирующей, возбуждающей методике производятся импульсное, резкое, но в то же время поверхностное и кратковременное по 2-3 секунды с последующим отрывом пальца от кожи на 1-2 секунды воздействие путем вращения, похлопывания, толкания пальцем или вибрации. Традиционно рекомендуется вращать палец снаружи внутрь, то есть против часовой стрелки. Ощущения больного минимальны. Небольшие боль и распирание без иррадиации. Продолжительность процедуры от 30 секунд до 1-2 минут. Тонизирующая методика назначается с целью стимулирования нервно-мышечного аппарата и внутренних органов с ослабленной функцией, например, при атонии мочевого пузыря. При линейном массаже также различают тормозную, успокаивающую и тонизирующую, стимулирующую методику, реализация которых достигается определенными приемами массирования, скоростью их выполнения и направлением прохождения избранной линии. Тонизирующий эффект возникает при слабом и поверхностном прохождении линии и при быстром его выполнении. Большая интенсивность воздействия, замедленное движение применяются с целью торможения. Чрезвычайно важно и направление движения рук массажиста вдоль избранных линий. При тонизирующем воздействии массаж проводится в направлении тока энергии по меридианам, проходящим через зону поражения, а при тормозном – против него. Так, для достижения тонизирования массирование на тыльной поверхности верхней конечности, меридианы толстой и тонкой кишки, трех обогревателей, производится от дистальных отделов к проксимальным, а на ладонной поверхности меридианы сердца, легких и перикарда, наоборот, сверху вниз. Для торможения массируют тыльную поверхность верхней конечности от проксимальных отделов к дистальным, а ладонную – снизу вверх. Кроме того, тонизирование достигается массированием от периферии к центру и от здоровой области к патологическому очагу, а успокоение – от проксимальных отделов к дистальным и от зоны патологии к непораженным областям. В неврологии тормозная методика рефлекторного массажа применяется для борьбы с болью, мышечными и сосудистыми спазмами, при судорогах мышц, спастической кривошее, повышенной раздражительности и задержке мочи. А тонизирующая при мышечной атрофии, ограничении объема произвольных движений, гипестезии, периферических вегетативно-сосудистых нарушениях, астении, повышенной утомляемости и недержания мочи, как функционального, так и центрального происхождения. Линейный массаж нецелесообразен при центральных спастических параличах, так как даже тормозное воздействие вне точек может обусловить увеличение мышечного тонуса.